Как бы хотел дни возвратить, те, что бесцельно прожил. Богу служить, Богу хвалить, не все ему посвятить. Вспоминаю одно посещение в Германии, в одной тюрьме. Это была малолетняя колония. И вы знаете, так получилось, нас пастор завел сначала группу братьев с нашей церкви. И когда мы зашли в церковь, там заключенных еще не было. И мы так сели, церковь была круглое здание. И потом зашли человек 15 заключенных, малолетние преступники. И вы знаете, когда у меня время подошло, чтобы поучаствовать, я подошел, говорю: ребята, я вас никого не знаю. Сколько вам здесь сидеть еще, я тоже не знаю. Но я готов был бы сейчас сесть на любое место, отсидеть срок, чтобы только моя юность вернулась бы, чтобы не прожить так, как у меня она прошла. Но это невозможно. И мы сейчас тоже пропели. Это невозможно. В Екклезиаста написано, 11 глава, 12 глава, 1 стих написан так: «И помни Создателя твоего, дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, и ты скажешь: нет мне удовольствия в них». И ты точно скажешь. Я это очень часто говорил, очень часто в моей жизни я говорил, что нету счастья в моей жизни, нету. Помню Создателя дни юности, а в старости, как вы думаете, нужно помнить о Создателе? Если мы будем в юности помнить, в старости не может быть, чтобы мы можем забыть Создателя. Невозможно. Мы будем и в старости его всегда помнить, всегда помнить. И вот есть такая одна статистика, хочу ее прочитать. Здесь написано, что один американский пастор опросил 253 верующих, и у них спросил, в какие годы кто покаялся. И вот младше 20 лет покаялись 138 человека, между 20 и 30 годами покаялись 85 человек, между 30 и 40 годами 22 человека, между 40 и 50 – 4 человека, между 50 и 60 – 3 человека, между 60 и 70 – 1 человек. Самые много покаялись из этого числа людей, 138 человек ниже 20 лет. Слава Богу, что Господь, именно вот я сейчас вижу, много молодежи у вас здесь, детей. У нас, когда русское собрание, уже дети, почти никого нету, не понимают по-русски. Я не знаю, понимают все по-русски, но мы видим, что они пришли, и, наверное, они хотят понять. Слава Богу, что вы посещаете богослужение и на русском языке. Также я хочу засвидетельствовать, как братья сейчас говорили. Исаия 51 глава, 1 стих написано: «Взгляните на скалу, из которой вы сечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Вот словесно мы хотим взглянуть вот эту глубину рва, где мы находились годами, десятилетиями, в этом болоте греха, и как Господь нас оттуда вынес и поставил нас на камни, освободил, дал нам свободу. Хочу прочитать два стиха. Мне особенно дороги места в Библии, где на мою жизнь похожи. И их очень много. И особенно эти те места, где Христос исцеляет, где Он освобождает, где Он дарует жизнь. И вот одно место, Евангелие от Луки, 5 глава, всего лишь два стиха, 12 и 13 стих, написано так: «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе и увидел Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: хочу очистись. И тотчас проказа сошла с него». Брат вначале прочитал пригласительное, которое единственный, кто мог это сказать, это Христос: «Придите ко мне все труждающие и обремененные». Никакой пророк, фараон, царь, никто не мог сказать эти слова, только Христос. И здесь мы тоже читаем этот глагол, что к Иисусу Христу пришел человек весь в проказе. И последний глагол, что написано? Что делает проказа? Она уходит. Она уходит. И вот я вспоминаю и тот день, когда я пришел к Иисусу Христу, и грех ушел. Невозможно, если мы искренне идем к Иисусу Христу, и чтобы грех оставался. Невозможно. Как и здесь написано, что Он пришел, и проказа Его оставила. И вот Он с таким вопросом: если хочешь, Он был, может быть, не уверен. Что было бы, если бы Христос сказал: я не хочу тебя очистить? его бы побили камнями. Написано здесь, что он был в одном городе. В Старом Завете мы читаем, что прокаженный не имел права находиться в городе. Когда он узнал, что он покрылся проказой, он должен был город оставить, вне города его место, и там он должен дожидаться был своей смерти. Здесь мне написано, что он в город зашел, он рисковал своей жизнью, и это единственный шанс. Если бы Христос его не исцелил, смерть наступила бы сразу. И вот он пошел на риск. И здесь написано, что Христос прикасается к нему, что закон запрещал, и он исцеляет его. И он его исцеляет. Вы знаете, я вспоминаю день моего освобождения. Это не передать, словами, хоть я сейчас как-то скажу это, но нету слов. Я встречал моих друзей, которые сидели 10 лет в тюрьме, 15 лет, и вот они выходят из тюрьмы, из зоны, это на Кавказе, где я жил. И вот мы обнимаемся, встречаемся, долгие годы не виделись. И я у них спрашиваю, скажите, что вы сейчас переживаете? Они говорят, слов нету. Точно так, когда Христос дает свободу, когда человек десятилетиями находится в этом болоте, и когда Христос освобождает, нету слов описать радости. Радости, потому что Христос это дает. Вот как братья свидетельствовали, у меня совсем было по-другому. Я из верующей семьи. И вы знаете, когда я родился, у нас большая семья, в доме уже читали Слово Божие. И сколько я себя помню, мы в детстве молились, детские собрания посещал. Это я помню из своего детства. И там, где мы находились, вот так я часто сейчас помню в детстве, милиция приходила, разгоняли нас всех, не давали собираться. И вот как-то ночами вот так нас проводили через реки, через леса. И где-то мы там в деревушках, в домах так тайно собирались. И там нам преподавали Слово Божие. Это я очень хорошо помню с моего детства. Ну вот как-то, когда прошло детство, наступила юность, и вот как часто вот так юноши говорят, ну как там на улице, вот там мы еще не были, вот туда бы посмотреть, попробовать. И вы знаете, я еще не встречал никого, вот с кем я беседовал, кого бы не поразил один грех. За этот грех церкви не наказывает, за этот грех я не помню, чтобы кого-то отлучили или на замечание поставили. Но вы знаете, дьявол имеет очень большую силу через этот грех. Называется этот грех любопытство. Наверное, никто бы за это бы никого не наказывал. И вы знаете, мы читаем в Старом Завете одно такое место, где вот здесь очень так написано об этом. 6 глава 1 книги Царств. Когда Вирсамис пришел к ковчег, и было слово Господа, чтобы в ковчег никто не заглядывал. И вот здесь такой один стих написано. Жители, когда начали подходить и смотреть в ковчег, и написано, и поразил Бог жителей Вирсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 тысяч 70 человек, и заплакал народ, Я не знаю, как это все происходило. 50 тысяч, я живу в городе, где 20 тысяч. Это в 2,5 города жителей. Подходили, мертвые падали, их относили, потом другие заглядывали. Как это было, я не знаю. Но у нас в городе недавно произошел такой случай. Вот сейчас мы были в нашей церкви утром. У нас в церкви есть одна сестра, такая искренняя сестра, и у нее муж наркоман. Вот он уже несколько раз был и на лечение мы его отвозили, и в тюрьму попадал. Ничего не помогает, и до сих пор он так живет. И вот произошел случай, он со своим товарищем, они употребили наркотики, и они где-то были там на даче, и этот товарищ лег поспать, он говорит, поспи немножко, я схожу домой, может быть, жена нам что-нибудь покушать даст, я принесу, вместе покушаем. И вот дня часа через 3 приходит, и как этот его друг лег, так он и лежит. Подходит, смотрит, он мертвый, передозировка. И когда вызвали группу врачей, санитаров, чтобы тело перевезли на кладбище, и когда приехали врачи, и главврач подходит к этому мертвому человеку и говорит, 2 недели назад нам позвонили, сказали, что какой-то человек на улице лежит. Мы приехали, и этот молодой человек лежал на улице при смерти. Тоже было убедозис. Они его отвезли быстро в больницу, и Господь сохранил ему жизнь. 2 недели прошло, знал, что это смертельная игрушка, и все равно он туда пошел. Точно, как здесь написано, заглядывали в ковчег, и 50 тысяч 70 человек умерли. Вы знаете, у меня так же было. У меня точно так же было. Когда вот мне было лет 16-17, я попал в одну компанию. Я не знал, чем они занимаются. И когда я увидел, что мой школьный товарищ достал шприц, пузырек, это было еще в 80-м году на Кавказе, где я жил, и сделал себе укол в вену. Я не знал, почему он это делает. Цель этого действия. Но когда я пришел, ну, мне в этот момент, когда я это все увидел, мне страшно показалось. Пришел домой, рассказал своим родителям то, что я увидел. Они поняли, что это, и говорят: не ходи туда больше, не ходи. Ну, вы знаете, я когда в следующий раз пошел, еще раз, увидел, что эта девушка сделала, думал, и так я про себя подумал, один раз только попробую, и больше не буду делать, только попробую, чтобы знать, что это. Вот такую мысль дьявол мне тогда поселил в юности. Вы знаете, я попробовал. И, конечно же, после этой пробы у меня другая мысль появилась. И я никогда не думал в тот день, что это будет длительной проблемой моей жизни. И вот я около 14 лет этим занимался. Вы знаете, мы живем в такое время, что об этом многие знают. Что оно приносит? Это горе, это слезы. И вот написан один стих Екклезиаста, 4 глава, 1 стих, написано так: «И обратился я, и увидел всякое угнетение, которое делается под солнцем». И потом написано: «И вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руках угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Два раза написано слово «утешитель», и два раза написано, что у них нет утешителя. Я очень прекрасно знал, что утешитель есть, но в моем сердце его не было. И на моих глазах были очень часто слезы. И в руках угнетающих этот дьявол со своим войском. У него есть какая-то сила, есть какая-то сила. И вот через именно наркотики он столько людей уже погубил. Я вот недавно был на Кавказе, 15 лет там не был, где я жил. Вы знаете, я целый день ездил, у меня столько друзей там было. Вот, конечно, они все были вот наркоманами, преступниками. Целый день ездил по городу, я нашел 5 живых. И вот первого, которого встретил, я его никогда бы не узнал. Мне только сказали, что он живой и не в тюрьме. Я примерно знал, где он живет. И вот когда он вышел, мы так поздоровались, обнялись. И он мне полчаса пересказывал имена, которые уже умерли. А потом говорит: лучше бы я тебе сказал бы те, которые живые, быстрее было бы. И вы знаете, и дьявол... Это его цель, как можно больше увести человеческую погибель. И именно через наркотики он преуспевает, преуспевает. Сколько раз у меня была передозировка. Вот так маме приходят, говорят: вот ваш сын там лежит, приносят, еле живой, еле живой. Что делает? Только становится на колени, вот так, можно сказать, возле мертвого сына и молится. И Господь вот так только через молитвы сохранял жизни, только через молитвы. Сколько раз здесь в Германии, когда переехали, я здесь 3 этим занимался тоже. Вот так, когда все это нашли, где покупается, продается, меняется, это быстро мы через 2-3 месяца все это нашли. И вот здесь потом мама думала: переедем сюда, может, здесь мы образуемся. Но ничего к лучшему не было, ничего. Потому что грех, он или искореняется, или он растет. Одно из двух. Не может от греха оставаться на одном месте, потому что это цель врага. И вы знаете, я тоже попал на короткое время в тюрьму, и вот мой старший брат, вот у нас 6 4 сестры, он в 11 лет покаялся, в 13 лет крещение принял. У него сейчас 10 детей, и вот эту Библию, которую я сейчас держу, он ее принес мне в тюрьму. И когда, вы знаете, я когда читал эту Библию, я вас вспомнил мои детские годы, особенно мне очень запомнилась история Иосифа. Я ее перечитывал, очень много раз перечитывал. И, знаете, я вот начал как бы искать что-то плохое в жизни Иосифа. Я не нашел, не нашел. Вы знаете, мне так хотелось быть похожим на Иосифа. Так мне было похожим. И когда я через несколько месяцев вышел, так уже я от наркотиков переболел, в тюрьме я не покаялся. Там часто я вот так становился на колени, плакал, даже не молился, но сердцем я не покаялся. Я говорил только словами, когда было мне тяжело. И когда я пришел домой, я рассказал маме, что вот столько я переживал в той камере, я хочу сейчас быть другим человеком. Она посмотрела, она уже знала, когда мы трезвые, когда не трезвые. Говорит: ну не только надо говорить, но и делать. Я прекрасно знал, написано, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Только надо и грех еще и оставить. Я осознавал, я часто плакал, я часто приходил к родителям, говорю, я не хочу больше видеть наркоманов, наркотики, друзей своих, врагов, никого не хочу видеть. Но грех я не оставил. И поэтому на милость Божию я не мог рассчитывать, не мог. Грех обязательно надо и оставить. И вы знаете, в один день я был приглашен на богослужение, и там Господь коснулся. Я часто, когда приходил, ну как часто, бывало так, приходил ради родителей, чтобы они успокоились. Думаю, пойду в собрание, пусть они посмотрят, что я там бываю, ради них, не ради себя. И вот, когда я был приглашен на богослужение, сел так сзади. Раньше я видал, когда проходят, каются, я так глядя, думал, на коленях перед 300-400 человек никогда не встану. Вы знаете, когда Дух Божий коснулся, я готов был на коленях пройти вперед. Я готов был, потому что мне не было стыдно, не было стыдно. Потому что так жить, как я жил, я не хотел больше. Я не мог так жить. Мне было уже 32 года, у меня не было ни семьи, ничего не было. И вот, вы знаете, я помолился простой молитвой, и потом, когда я вот начал Библию дальше читать, вот когда уже уверовал, и я увидел, что эта молитва написана в Библии. Это молитва мытаря. «Боже, будь милостив ко мне грешному». И какую оценку сделал Христос этой молитве? Он потом сказал, «Сей пошел оправданный в дом свой». Вы знаете, нечто с мытарем у меня есть общее, и нечто есть разное. То, что и мытарь был оправданный после молитвы, и меня Господь оправдал. Но что разное, я был бездомный. У мытаря был дом, ему было куда идти, но мне не было куда идти. И вы знаете, это меня сильно и не страшило, что мне некуда было идти. Самое главное, что Господь мою молитву услышал. И что Он оправдал мою молитву. Я мог выйти из дома Божьего с чистым сердцем, пойти, хоть у меня и дома не было. Вот я вышел на улицу, и вот мама сидит. Хочу немножко дальше рассказать, потому что очень многие из наркоманов, которые уверовали, и потом некоторые говорят, Господь меня сразу освободил. Мне не тянуло ни колоться, ни курить, сразу полнейшую свободу дал. Вы знаете, мне такого не было. И как у меня было, когда я вышел на улицу, и дьявол сразу мне поселил мысль, дома наркотики лежали, не дома, в притоне там в одном, наркотики лежали. И вот выхожу на улицу, мама стоит, говорит, пойдем ко мне, не иди туда, в этот, там, где вы собираетесь, где вы колетесь, пойдем ко мне лучше. Я говорю, пойду сегодня еще туда, а завтра к тебе. И вот пришел там, где я героин спрятал, там, в одном месте. И вот прихожу, и вот так сел, и два голоса. И вот этот голос, который мне в юности говорил, один раз попробуй, и все. И этот же голос опять мне говорит, еще один раз, и больше не надо, и уходи отсюда. Вы знаете, я этот голос понял, кто это говорит. И я послушался голосу второму, он тоже говорил, уходи отсюда как можно быстрее. И сколько я успел, так собрал, все скрутил, выбросил, и я выбежал из этой берлоги. Там нельзя сказать, что это было что-то. И вот когда я прибежал ночью к маме, говорю, я не пошел в больницу, я не пошел к врачам, они могли бы мне там лестницу сделать, безболезненно я мог бы отойти от этой зависимости. Я туда не пошел. Я пошел туда, где за меня годами молились, туда я пришел. И я говорю, пока отсюда, не выйду отсюда, пока не переболею. И вы знаете, Господь дал мне силу вот так на сухую, без всяких таблеток, вот так все это переборол, переболел, и Господь укрепил меня. И потом уже, будучи христианином, вот я читал Библию, так исследовал, как Христос исцелял. Вот взял двух слепых. Одного слепого Христос исцелил в Иерихоне. Он только сказал, и сразу в Артемия его звать. Слепой стал видеть ясно. А в 8 главе Марка написано, что он два раза Христу прикладывал брение к глазам, и только после второго раза слепой стал видеть ясно. Вот у меня было точно так. Я благодарю Бога, что я был слепым из Вифсаиды. И вот этот промежуток времени, вот когда как раз я в болезни находился, когда были большие искушения выйти там, что-то взять, чтобы не болеть, вот это как раз, вот это между вот время, когда Христос приложил бремя, а потом еще раз. И вы знаете, и потом, когда все это прошло, когда радость в сердце появилась, и написано, и он стал видеть ясно. Вот я вышел в город, там, где я вот 15 лет прожил. Вы знаете, мне хотелось обнять весь город. Такая свобода. Вот я шел, вот всегда я в город иду, только и думал, где что украсть, обмануть кого-то. А здесь я иду без всяких мыслей, что мне не надо больше рисковать чем-то. Вот иду совершенно свободным человеком. Это чудо Божие, это чудо Божие. Мне было потом уже где-то 34-35 лет, я в жизни за рулем никогда не ездил. Начал учиться на шофера, и когда первый раз за руль сел, в 35, наверное, лет, у меня через тесты там надо было проходить, пока мне разрешили учиться. И когда первый раз сел за руль, и учитель говорит, поехали. Я говорю, как ехать? Я ничего не знаю. Вообще, даже как что называется. И вот она, как первоклассника, начала меня обучать. Вот здесь руль, скоростя. И вот когда начинает ребенок ходить, точно так. Вы знаете, потом Господь даровал мне жену, и у нас несколько лет не было детей. Вы знаете, жена моя сильно переживала. Она с детства верующая. И она молилась, чтобы Господь даровал ей мужа и детей. А у нас 2-3 года нету детей. Вы знаете, я сильно не переживал, потому что я так и переживал, сколько отравы через меня пролилось. И потом были братья с России в Германии. И вот я с этим служителем так вот беседовал, исповедовался. И я говорю, вот у нас переживаний нету детей. И он говорит, как написано? Болен ли кто из вас? Во мне была причина. Призови пресвитеров церкви, и молитва веры исцелит болящего. Так мы и сделали. После исповедания над нами братья с помазанием помолились, и через несколько месяцев мы услышали, что Бог дает нам ребенка. И сейчас вот у нас родились 2 детей. Вы знаете, я до сих пор на них смотрю, и до сих пор мне не верится, что это мои дети. Мне не верится, не верится. Очень красивые, умные дети. Вот мальчик уже во 2 классе учится, девочка вот 3,5 лет, и мне не верится. Это милость Божья. Вот когда на Новый год наши служители молились над нашими детьми, и я стою на коленях и держу девочку. И вот братья молятся, вы знаете, слезами заливаются. Не может быть, ну прям не верится, что Господь дал нам ребенка. И что еще радостно, что они родились, где родители верующие. Когда я родился, мои родители были верующие. И они родились точно так же, вот мы с детства, вот они когда начали вот только разговаривать, вот мы читаем Библию, вместе с ними молимся, это чудо Божие, много можно рассказывать, как Господь благословляет. И в данное время мы так много вот по тюрьмам ездим, вот по притонам, в России вот часто мы ездим. Недавно я был в Америку, был приглашен там, и вот так ездили с церкви в церковь, и Господь благословляет это служение. Вот 26 декабря у нас была такая встреча, вот так человек 50 вот таких братьев, которые в тюрьмах находились, сестры, и мы договорились, чтобы каждый с собой неверующего привез. Приехал этот человек, наверное, 20 из наркоманов. И вот так мы вот так в простоте проповедовали, говорили свидетельства и начали подходить к наркоманам. Человек, наверное, 8 покаялись в этот вечер. Это милость Божья. Пускай Господь благословит каждого, кто сегодня услышал, и будем дальше молиться за этих людей, потому что на них мало кто обращает внимание, мало кто. И пусть Бог нам поможет и в этом роде населения вести дальше служение. Аминь.